Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. Всем привет. Сегодня мы уже общаемся в более спокойной обстановке. Значит, вчерашняя суета закончилась, и мы возвращаемся, значит, так сказать, в свое обычное русло. Да? Мы теперь с завистью смотрим на наших братьев белорусов, да, у них теперь есть Пригожин, Пригожин равно ЧВК Вагнер. Это говорит о том, что теперь у белорусов самое сильное подразделение в мире находится теперь в Беларуси или будет находиться, да. Там какие-то были заявления непонятные, но что-то было связано с Белоруссией, да. И мы можем представить, что если ЧВК Вагнер передислоцируется к нашим братьям, то теперь самое сильное подразделение в мире, самое боеспособное находится именно там. Поэтому мы теперь с завистью смотрим, значит, на наших братьев. Да. Надеюсь, что в критической какой-то ситуации наше союзное государство придет нам на помощь вместе с ЧВК Вагнер. Да. Что у нас по боевому? Да. Да, еще момент по этому поводу. Во-первых, братух, через твои новые очки, через отражение видно на столе дорогущий вискарь и сигара. Это заблуждение. Нет ни сигары, ни вискаря. Есть бутылочка Кока-Колы. Вот, да, хотел бы добавить по Беларуси. Я думаю, что они не просто приобрели, как бы, да, вот такое подразделение. Я думаю, что теперь вся их армия будет вот это подразделение. Ну, ЧВК Вагнер будет тренировать, натаскивать всю армию белорусов, потому что хочу сказать, ну, мы уже касались, да, моей поездки туда. Хочу сказать, что это ребята, у них и у их руководства нет каких-то, ну, какой-то звездной болезни, да. То есть, как типа, да мы тут как бы великие, а что там какие-то пацаны нам будут учить нас чему-то, какие-то там вот это вот все, да. Вот, то есть у них нет, они видят, если человек дает результат, причем неважно, это в сфере инфоборства, в сфере войны, вот обычной на земле, как бы, да, они будут максимально стараться узнать, научиться чему-то новому. И они будут использовать любую возможность это сделать. Они готовы, у них есть желание становиться лучше, и у них есть дикое желание побеждать во всем и быть готовыми побеждать. Поэтому они максимально используют эту ситуацию. Я думаю, в ближайшем будущем белорусская армия, это будет как по боеспособности, ну, очень-очень мощная армия на континенте или в мире даже. А давай, знаешь, как скажем, мы и сейчас не сомневаемся в белорусской армии. Я уверен, что сейчас белорусы очень боеспособными, но если действительно, ну, там, мы можем прогнозировать, что ЧВК Вагнер может дислоцироваться в Белоруссию, да, и там быть, но мы просто понимаем, что наши братухи теперь станут просто еще сильнее. Да. И, кстати, мне многие сейчас писали в боты, говорили так, что ты ЧВК ставишь на первое место, мы же тоже воюем, мы же тоже воюем. Я хочу сказать, ребята, да, вы воюете всего год, а ЧВК Вагнер воюет 10 лет. И тот багаж, который есть у них, у вас его нет. Вот и все. Поэтому и на первое место ставлю не я, ЧВК Вагнер, да, а есть список частных военных компаний, там топ-1 ЧВК Вагнер. Поэтому это не я сделал, да. Если вы считаете, что вы сильнее, чем ЧВК Вагнер, то, пожалуйста, демонстрируйте это на поле боя, доказывайте. Вот. Если вы возьмете кучу городов на Ближнем Востоке, если вы дойдете до центра Триполи, да, а потом пройдут переговоры по результатам вашего давления на столицу, практически вы возьмете Триполи, да, будете там бои вести. Если вы захватите кучу стран в Африке, а потом еще будете наступать так на ВСВО, как никто не наступает, да, то, конечно же, мы скажем, вы лучше, бесспорно. Абсолютно. Что у нас так по боевой обстановке? Ну, боевая обстановка особо не меняется, поэтому, я думаю, там особое внимание уделять этому не будем. Единственное, что появилась информация вот буквально сейчас о том, что и действительно подтверждается, ну, по крайней мере, моими источниками, что в районе Антоновского моста на нашем берегу противник начинает накапливаться. То есть за ночь туда были переброшены некоторые силы, я так понимаю, наверное, спецура, ну, хотя неважно, может быть и пехота, там такой момент. Вот как раз-таки через мост Антоновский, да, на нашу сторону, и начинают там понемножку накапливаться. Поэтому я думаю, те моменты, которые мы обсуждали, что Херсонское направление может вполне себе стать еще одним горячим направлением, понемногу противник своими действиями подтверждает наши опасения. Ну и также продолжу настаивать на том, что операция с форсированием Днепра, она будет. Несмотря на то, что они через этот мост перебираются, да, и накапливаются, конечно же, они максимальное количество участков фронта на этом направлении включат. Поэтому без форсирования, ну, никак не получится. Вот. Одновременно еще... Так, что еще хотел сказать? Ладно, сейчас вспомню, скажу. Ну, в принципе, как-то так. Ну, из основных моментов, которые там прям бросились нам, скажем так, в ленте новостей, да, это пока такое, что более или менее резонансное, да, что противник, значит, форсировал Днепр, да, и занял, значит, начало Антоновского моста, да. То есть, в принципе, если сейчас это никак не пресечь попытку, то со временем может форсировать дальше. Да, я думаю, здесь это нельзя называть форсированием, поскольку Антоновский мост, хотя подожди, там же его подорвали. Там же его подорвали. Частично разрушен, частично. Да, то есть возможно, они... Нет, там пролет, по-моему, полностью уложили, как бы там пару пролетов уложили полностью. Теперь вопрос, может быть, что-то уже восстановлено за счет вот этих опор. Опоры-то остались. Поэтому тут как бы такой момент. Но, конечно, надо фабами доработать. Надо фабами этот вопрос закрыть, для того, чтобы противнику немножечко усложнить жизнь. Вот. Отдельно хотел бы еще коснуться, да, я там сегодня опубликовал, там комментарии были, когда ты репостнул у тебя в канале. Вот. Ну, я там, скажем так, главная мысль была, что будут перемены, нужны эти перемены. Что опереться можно только на то, что сопротивляется, да, то есть принципиальные люди, которые готовы даже начальству сказать, высказать свою позицию, если они верят в то, что она верна, это люди, на которые можно опереться в критический момент, потому что лизоблюды и все свои преданные, это люди, которые приспособленцы, они как к тебе, как к начальнику приспособились, так и в любой момент любому другому начальнику приспособятся, это вот у них образ жизни такой, поэтому на них положиться в критический момент нельзя будет, поэтому умные начальники, они это понимают, но судя по тенденциям, конечно, и борьба с инициативными принципиальными людьми, о чем я знаю не понаслышке, это хреновая тенденция, которую нужно заканчивать. Но там момент какой? В основном, я смотрю, наши пользователи обратили внимание на то, что на последний абзац, да, где я написал, что я верю в то, что перемены будут, и эти ошибки будут исправляться, потому что у любой системы тоже есть инстинкт самосохранения. Да. Я бы хотел сказать следующее. Ребят, всегда любую ситуацию, любую публикацию, да, вот нужно действовать рационально, а не эмоционально. То есть, когда вы действуете эмоционально и начинаете, к примеру, ну, я думаю, мало кто из наших подписчиков ведут свои соцсети, там, публикуют свои мысли, да, ну, потому что это как бы этим нужно заниматься. Вот. Но если вы что-то подобное хотите публиковать, вот, особенно на широкую аудиторию, особенно если вы хотите до кого-то достучаться, да, то есть показать, передать свои мысли, скажем так, в нужные глаза через текст, да, ну, или в нужные уши, как говорят. Момент какой? Задача какая? Достучаться, правильно? Если вы будете тупо на негативе просто поливать дерьмом и говорить, как все херово, человек вас не услышит. Люди всегда от негатива закрываются. Когда ты свои мысли выражаешь вот, ну, более мягкой форме и говоришь, да, я верю, что все изменится, вот, ну, там же не совсем уж жертвы коронавируса, да, ну, точнее, он же не мог полностью поразить мозги. Вот. то есть шанс, что если ты показываешь какие-то моменты негативные, которые стоит исправить, и еще выражаешь уверенность, да, у нас же там, ну, есть кому исправлять, поэтому обязательно исправят, потому что, ну, мы видим, что ситуация критическая, и, как мы вчера говорили, дело совсем не в Вагнере, а дело в том, что и почему, да, но не будем возвращаться к вчерашнему разговору, то нужно написать так, чтобы человек не сразу начал негативить от прочитанного, ну, до которого вы хотите достучаться, да, к людям, да, которые принимают решения, а просто посмотрел и воспринял это как совет. Если вы будете кидаться дерьмом, то это просто психологически это все блокируется, игнорируется. А когда вот в нормальной форме и выражаете веру, да, все будет исправить и так далее, то, может быть, есть маленький шанс, то кто-то все-таки прислушается к вашим мыслям, и кто-то обратит на это внимание. Поэтому говорить о том, что я там какой-то глупый оптимист и не понимаю, о чем речь, ну, как бы не стоит. Может, просто вы не понимаете, о чем речь и как это все нужно делать. Как бы вы меня извините. Вот. Поэтому превращаться в истеричек, которые просто ловят хайп на том, что тупо всех вокруг критикуют, и вместо того, чтобы как-то рационально решать проблему, чтобы делать поступки с целью добиться результата, а не просто, вот просто что-то сделать ради поступков, да, ради вот, действия ради действия, то, ну, это как бы не ко мне. Вот поэтому, ну, может быть, я неправильно что-то выражаю, конечно, кому-то что-то непонятно. Ты мне скажи, моя пожалуйста, позиция... ты опять городским сумасшедшим обращаешься, что ли? Нормальные ребята, как бы наши подписчики, все в адеквате, все нормально, просто, я же говорю, ну, многие не поняли, там, типа, причем нормально, по-доброму, там никто меня не хуесосил, ну, по крайней мере, я этого не видел. Вот, о том, что просто как бы вот так. Просто я пытаюсь наших подписчиков, ну, подтолкнуть к тому, что нужно разбирать ситуацию вот с таким моментом, что какая же цель этой публикации? Просто опубликовать на аудиторию свои мысли? Ну, я же не как бы... Не инстаблогер, да, чтобы просто показывать, как моя жизнь, вот тут я плачу, тут я смеюсь. Каждая моя публикация, она несет в себе какой-то смысл, и я вкладываю в это цель. То есть я преследую, ну, какую-то цель, да, вот хочу какой-то результат. И если из 100 ударов один все-таки до чего-то добивается, как какой-то цели, то значит зашибись. Это не просто я делюсь мыслями, я вот надеюсь. И вот надо смотреть, какую цель преследовать. Да, вот хочешь опубликовать, хочешь, чтобы вот перемены были, ну, значит, сделай так, если ты веришь в то, что ты можешь повлиять на чье-то мышление, чтобы оно дошло, чтобы этим людям, чтобы они нормально эту информацию, эту мысль восприняли. Поэтому, конечно же, нужно в нормальном формате ее подавать, а не так, вы там все долбоебы, вас всех надо поувольнять нахер, потому что вы, блин, йододефицитные, тупые жертвы коронавируса, и вообще нахер вы ни хера не понимаете, блядь, и угробите нахер нашу страну. Ну вот так, если писать, ну кто на это... Кто будет это читать и кто попытается воспринять это как совет, правильно? Ну, никто. Ну, мы первый год писали очень деликатно и говорили, мне кажется, пора уже наоборот вот так писать. Не, братан, в том-то и дело, что не пора. То есть здесь вот эта ситуация вчерашняя, она как раз, я думаю, кого-то взбодрила. Это психология человека. Человек никогда не воспримет критику в свой адрес в жесткой какой-то оскорбительной форме. То есть, если ты хочешь, чтобы человек изменил что-то, ты ему говоришь, вот такие ошибки, и я верю в то, что ты все понял, ну, ты же не глупый, ты все понял, ты все исправишь. Тогда человек такой, ага, так, в натуре надо подумать, понимаешь? А когда ты говоришь, ты же долбоеб, человек сразу блокирует эту информацию, и потом он тебя уже не слышит, он просто, ну, априори не будет слышать дальше. Поэтому вот как-то так. Слушай, ну, мне почему-то... из моего небольшого опыта общения там с какими-то руководителями, да, скажу так, что встречалось очень маленькое количество каких-то руководителей и офицеров, которые могли бы прислушаться там к совету каких-то рядовых бойцов, но опытных, да, предположим. Это было очень мало, да. Это было очень маленько. В основном психология у них такая, что когда ты пытаешься что-то донести, они делают, ах, ты будешь мне указывать, и делают все кардинально наоборот. Поэтому мне почему-то знаешь, как надежда у меня есть, что будет что-то меняться, а мой жизненный опыт подсказывает мне, что ничего меняться не будет. Понимаешь? А, смотри, ну здесь, мне кажется, вот так вот думать, братан, опасно. Ну, вообще ты опасный тип, поэтому и думаешь ты, мыслишь опасно. Но в данном случае, если... понимаешь, как? Да я не мыслю, я просто опираюсь просто на, ну, скажем, на те какие-то вещи, которые у меня были. Всегда есть исключение. Всегда есть исключение из правил. Я же говорю, если ты 100 раз выразишь свои мысли, пусть даже разные, только один раз до кого-то что-то дойдет, даже какой-то маленький тезис на кого-то повлияет, то уже это не зря. Потому что если вот действительно считать, что ну, там одни олени, как бы, да, и никто это воспринимать не будет и смотреть, то ну, как бы тогда смысла нет просто. Поаккуратнее с выражениями с этими. Почему? Ну, с оленями и так далее. С оленеводами? Я же тебе говорю, поаккуратнее. Хорошо. Ну, мы надеемся, что какие-то будут кардинальные решения, или хотя бы не кардинальные, ну, что-то должно происходить, но пока мы не замечаем этого, да. Ну, это пока, подожди. Выходные все-таки. Все-таки выходные. Посмотрим. Понял. В любом случае, понимаешь, в чем дело? Нам, понимаешь, нужно не просто надеяться на лучшее, надеяться на победу, на перемены, а и самому что-то пытаться в этом плане делать, да? Даже вот достучаться. Потому что, ты знаешь, тебе скажу, даже руководители, как вчера эта ситуация показала, что многие руководители реально испугались, да? То есть мы же не видели каких-то заявлений больших начальников военных и тому подобное. То есть это многих встряхнуло. Это многих встряхнуло, причем не только в армейке, да, и в других службах, и в гражданских службах. И я думаю, что когда у людей есть вот такое чувство страха, это вот как, знаешь, ну, чтобы было там кому-то понятно, вот пример. Когда вот я там бойцам там что-то рассказывал, говорю, вы должны тренироваться, потому что когда у вас будет там первый бой, там первый обстрел, будет страшно, то ваш мозг будет вообще, ну, все блокировать, как бы вы не сможете соображать, вы сможете только помнить, что вам кто-то говорил, ну, как там инструктор, да, и так далее. Вот здесь то же самое, когда людям страшно, и у них, поскольку они привыкли немножко к другому измерению, а тут резко врывается измерение уровня ниже, к примеру, да, реальность врывается в их ванильное измерение, то у них начинаются вопросы. То есть сейчас период, когда у них так, а что делать? И может вот в этот момент, когда... Так, надо что-то менять. Ну, мы видим, что происходит. Да, а что? То есть это мы как бы понимаем вот эти все моменты, потому что мы эти проблемы видим ежедневно много лет, как бы, да, и мы об этом говорим много раз. А люди, они верили, что там все нормально, ну что, ну, они же верили как бы в то, что сами в справочках писали, понимаешь? И когда вот эта стряска произошла, то, возможно, сейчас кто-то из них, пусть даже это будет единица, начнут просто думать, что делать, и искать информацию, что люди говорят, да, которым доверяет большая аудитория. И, может быть, кто-то прочтет чьи-то мысли и сделает какие-то выводы, понимаешь? Потому что вчерашняя ситуация, она реально всех очень серьезно встряхнула. А инстинкт самосохранения присущ каждому живому существу, даже после коронавируса. Вот я вот так мыслю, у меня такая логика. Ты знаешь, я думаю, что сегодня уже все забыли, что было вчера. Это один момент. А второй момент, ты говоришь, что вот высшее военное руководство должно было появиться. Оно сейчас появится и скажет, ребята, а что вообще? Ну, было какое-то хулиганство, но нам было не до этого. Мы занимались боевой работой. И вот тебе будет ответ как бы на все вопросы. Понимаешь, вот. А что случилось? Ну, хулиган. Не, братан, я думаю, даже этого не будет. Хотя вот твоя версия, она, ну, мне кажется, утопична. То есть, ну, это... Она слишком утопична, она жизненная просто. Она жизненная. Братан, ну как это какое-то хулиганство? Люди очень быстро взяли под контроль город и были на подступах к Москве. Очень быстро. Были некоторые боестолкновения, авиация работала. Единственное, что мы можем сказать, что действительно, ну, в ЧВК Вагнер они молодцы, у них все по учебникам, как положено, все. Вот, то есть взяли, да, штаб Южного военного округа под контроль. То есть общались с генералами, там, да, которые на месте были. То есть это не стандарт, ну, не какой-то форс-мажор, это очень серьезная ситуация. Если командование никак это не комментирует до сих пор и скажет, мы заняты более важными делами, то есть у вас отжали штаб Южного военного округа, взяли под контроль город, были на подступах к Москве, у вас погибли пилоты, вы потеряли единицы техники, да, авиации, и это не стоит комментировать, ну я хз. Ну как, я-то не хз, я-то прекрасно понимаю, что позиция страус с головой в песке, она как бы такая стратегическая, видимо, в нашей оборонке. Поэтому здесь такой момент, как бы, такой момент. Ну, в принципе, ты постоянно говоришь о том, что проблема с информационкой, поэтому, ну, ничего удивительного, в принципе. Ну, братан, так а вчерашний день это показал. То есть вчера ни одна служба, ни МЧС, ни МВД, ни Минобороны, ни ФСБ не отрабатывали ситуацию для того, чтобы успокоить общество. Какой был день недели? А, суббота, ну да. Суббота, братан, а ты хочешь, чтобы что? В субботу тебе там напрягались, что ли, люди? А сегодня воскресенье. Даже в Библии написано, что воскресенье должен быть выходной. Ну, ты нужно сам ответишь этот день посвят... на все свои вопросы. Да. Ну, короче, тяжело. Да, нет, ну это понятно. Скажи, поэтому, пожалуйста. Да. Да. Что у нас еще мы можем затронуть? Какие темы? Да, не знаю, пока каких-то новостей достойных я не увидел, которые хотелось бы комментировать. Вот. Единственное, что какие-то странные новости некоторые официалы продолжили по вчерашней ситуации. Да? Причем такое ощущение, что люди не следят за новостями, у них там утром было какое-то распоряжение по информационке для того, чтобы противодействовать информационной волне, да, и, скажем так, вот подразделение ЧВК Вагнера. И уже когда к вечеру все стало понятно, все разрешилось, все, мы уходим, не допустить жертв, они продолжили это отрабатывать, как будто эта ситуация не закончилась позитивно, да, то есть я не хочу конкретизировать, чтобы там кого-то не было из этого неприятности, но как бы смотришь на информационку до сих пор и, ну, не понимаешь, как бы, почему все так. Ну, коронавирус. Короче, не знаю, больше я не знаю, что обсуждать, братан. Вот, новостей особо больше и нет, поэтому я думаю, ну, наверное, хорошо, давай так, раз вот ты, скажем так, разбираешься в этом вопросе, да, что нужно исправить, чтобы быстрее все это работало, чтобы... Смотри, ну, нужно концептуально исправить. То есть я сейчас мог бы там какие-то примеры, надо было, чтобы МЧС заявила это, МВД это. Только не на полчаса, так, ну, да. Пару поэтому минут. Поэтому концептуально нужно исправить так. Во-первых, нужны специалисты в плане информационки, которые будут правильно, которые будут понимать психологию толпы, понимаешь? Гарвард, Йель, откуда их брать? А самое главное, чтобы у этих специалистов было полномочие принимать решения самостоятельно, понимаешь? То есть это касается информационки. То же самое везде на местах. То есть если происходит ситуация уже здесь и сейчас, происходит паника, одновременно с этой ситуацией начинают противник отрабатывать повестку, да, и тут какой-то, допустим, капитан или майор, он понимает, как надо реагировать, что сейчас срочно так, надо сейчас заявить это, потом вот это, надо успокоить людей, надо то, надо все, потому что, ну, это как снежный ком, он накатывает, а вместо этого кто-то там, алло, товарищ полковник, так что мы будем, что заявлять будем, сейчас спрошу, товарищ генерал, будем, сейчас в Москву позвоню, там, товарищ замминистра, ну и так далее, понимаешь, в итоге тишина,